22 июля 2000 неизвестного года, Мулен-Онтонеруа, Бургундия, Валентина Макарова. Помню, первой мыслью моей было: я оставила открытым дом, и теперь по родовому гнезду Брюнов спокойно шарят воры, а я заперта в погребе. От этой мысли меня бросает в жар, но жара хватает ненадолго. В следующую минуту меня вновь начинает колотить дрожь, равным образом от холода и страха. Кто запер меня? Зачем? Неужели и правда вор? Может быть, это он приехал из Фассе на красной машине? Точно. Автомобиль, который я видела около отельчика «Золотая курица», тот же спортивный Рено, который обогнал меня по дороге в Мулен. И если именно он стоял на холме около деревни, это наводит на некие размышления. Оттуда было отлично видно, что Николь уехала. Дом остался практически бесхозным. Я наслушалась массы историй о том, как грабят старые дома, а потом украденное всплывает на разнообразных блошиных рынках в Париже и других городах. Таким образом, если я когда-нибудь выберусь из этого погреба, то, скорее всего, застану пустые комнаты. Между прочим, экая же дурь лезет в голову. Дома ночью грабят. Какое ни есть сонное царство Мулен, а все же кто-нибудь из соседей непременно заметит фургон, в который грузят брюновское добро. Ночью грабят, да? А кто тебе сказал, что ты не будешь сидеть здесь до ночи? Ой, нет. Не хочется до ночи? А с чего ты взяла, что ты вообще когда-нибудь выйдешь отсюда? Без глотка воды, без пищи, винные бутылки пусты, на крючках не найдешь даже корочки сыра, даже обглоданные крысами косточки от окорока. Крысы? А что, здесь водятся крысы? Тогда они наверняка голодные. О, Господи, может быть, кто-то просто пошутил надо мной? Какие шуточки шутят добропорядочные муленцы, или, как правильно сказать, муленчане, я уже имела возможность увидеть. Может быть, Доминик снова надел свою чеченку и решил поиграть в захват заложников? «Откройте!» — ору я, колотясь в дверь. «Выпустите меня!» Голос садится очень быстро. Я начинаю кашлять, замираю на ступеньках, чувствуя, как холод просачивается во все поры. На мне шорты и майка-безрукавка, на ногах сланцы. И у меня уже зуб на зуб не попадает. Погреб, погребальный, погребена. Сбегаю по ступенькам вниз и осматриваюсь. Если буду стоять неподвижно и предаваться лингвистическим изысканиям, точно сойду с ума. И очень скоро. Надо искать какой-то выход. Может, погреб соединен подземным ходом с сараем, с домом соседей, с колодцем, в конце концов. Стоп. Помнится, там, наверху, слева от входа в погреб, заброшенный колодец. Логически рассуждая, стена погреба — это его стена. Значит, он находится вот здесь, с этой стороны. В стене выбита каменная ниша. В ней сложено 3 пустых пыльных бутылок. А что, если там, в задней стене ниши, находится лаз в колодец? Моментально выгружаю все бутылки на пол, стараясь при этом их не разбить, и лезу в нишу, которая по форме напоминает устье русской печи. Сижу там, сложившись вчетверо, как терешечка, которого собралась изжарить злая баба-яга. Его-то она хотела изжарить, а вот меня-то кто-то вознамерился заморозить. Натыкаюсь пальцами на паутину, на наросты мха, но, поборов брезгливость, снова и снова шарю по камням, выискивая хоть малую щель. И ничего такого не нахожу. Глупости. Здесь никак не может быть лаза в колодец, иначе вода просачивалась бы сквозь щели и подтапливала погреб. Выбираюсь из ниши, загружаю обратно бутылки и таким же скрупулезным манером исследую 2 другие ниши. Делаю это, если честно, не столько из стремления найти лаз, я в него уже не верю, сколько и желание согреться. Пока двигаюсь, еще как-то терпимо, но уже через минуту паузы снова начинают дрожкой дрожать. Еще слава богу, что светит лампочка под потолком, хоть какая-то иллюзия тепла. Разумеется, меня тут же посещает воспоминание об одной из любимейших книг, героиня которой также оказалась заперта в подземелье и прорыла себе путь на волю самым обыкновенным вязальным крючком. Что характерно, дело происходило тоже во Франции. Правда, на Луаре, довольно далеко отсюда. И даже я способна отличить известняк, среди которого так лихо прокопала себе путь на свободу пани Иоанна, от гранита, из которого сложен дом Брюнов. Вообще окрестности Мулена каменисты. Деревни здесь стоят на склонах гор. На обочинах полей я видела груды камня. Каменную гору мне не прорыть, да и вязального крючка не имеется. Есть, правда, железные крюки, болтающиеся под потолком. Но как я их отцеплю голыми руками, интересно знать. Предположим, отцеплю. Предположим, начну копать. Ну и сколько лет мне понадобится на это? А ведь пани Иоанну регулярно, хоть и очень плохо, кормили и поили. А мне что делать? Лизать сырые каменные стены и питаться сушеными пауками? При одной мысли об этом мой желудок сжимается. Ничего, это я так разборчиво, пока еще свежи воспоминания о плюшках артизана Буланжье. А через день-другой я, может быть, стану спокойнее относиться к мысли о сушеных пауках. Через день-другой? Да я не проживу столько. Я просто окоченею. Меня и сейчас уже колотит, но я мечусь, как угорелая по этому склепу, поэтому еще жива. Но стоит устать, присесть, как смертельный холод оцепенит, оледенит, обездвижит тело, и я медленно превращусь в такой же замшелый камень, как все здесь. Умру. Медленно и мучительно. От голода, жажды, ужаса. Господи, а как же Лёлька? Ладно, у нее останутся мои родители. И так фактически мою дочь воспитывают они, а вовсе не я, шалава этакая, занятая куда больше устройством своих личных дел, чем воспитанием ребенка. Да устраивалась, ничего не скажешь. Французского жениха ей понадобилось. Вот и получи, фашист, гранату. Если бы выбраться отсюда, я бы стала другой. Чёрта с два, не выберешься. Угаснешь тут, проклиная все на свете, молясь о Божьем милосердии, коего не обретешь. А когда стукнет сердце в последний раз, тебя встретят где-то на полдороге дорогой, незабвенный Бобкинс и все те немногочисленные близкие, которые переселились уже в иные миры, и теперь маются там от скуки и выходят к туннелю встречать вновь прибывших, высматривая, не мелькнет ли знакомое лицо. Там моя бабушка, и дед, и тетя, младшая мамина сестра, и моя подружка детства, и Василий. При воспоминании о нем я дергаюсь так, что невольно ударяюсь о стену, рядом с которой стою. Нет, думать об этом невыносимо. Невыносимо и страшно. И стало еще холодней. Надо ходить, ходить, чтобы согреться, бегать. А, кстати, сколько уже времени я мотаюсь по погребу, боясь остановиться хоть на мгновение. Смотрю на часы и не верю глазам. 3 часа? Не может быть! Я здесь уже 3 часа. О, Господи! Пусть тот шутник, который меня запер, наконец-то вполне насладится своим чувством юмора. Шуточка на славу, но пора и честь знать. 3 часа! Неужели это только начало? Нет-нет, пожалуйста, нет! Кидаюсь вверх по ступенькам и снова начинаю колотить в дверь. Откройте! Выпустите меня! Наверное, от потрясения у меня уже начались галлюцинации. Мне слышится скрежет ключа в замочной скважине. Мне чудится, будто дверь начинает медленно приоткрываться. Нет, это не галлюцинация, это правда. Я всем телом вламываюсь в дверь и оказываюсь среди солнечного света и жары. Все это после мрака погреба действует на меня словно удар по голове. Ноги мои подламываются. И я упала бы, не схвати меня кто-то под руку. Перед глазами мельтешение радужных колец. В ушах звенит, и сквозь этот звон с трудом пробивается перепуганный голос. «О, Валентин, что такое? Что с вами? Кто вас запер?» Чьи-то руки поддерживают меня, помогают сесть на край колодца. Я расслабленно паникаю, всем телом, всем существом своим впитывая восхитительнейшую каникюль. Постепенно начинаю видеть, слышать, понимать. И обнаруживаю, что передо мной Жанни. Как ее фамилия, я не помню. В общем, вдова скульптора Гийома. Ну, та самая русофобка. Впрочем, никакой фобии сейчас не вижу на ее лице. Она испугана, смертельно испугана, глаза полны слез. «Валентин! Какой кошмар!» — сыплет горохом слов Жанни. «Я пришла сказать вам спасибо, большое спасибо за Филиппа. Ему лучше, гораздо лучше. А вчера я была так неприветлива. Меня замучила совесть. Мы с сыном уезжаем сегодня вечером в Нант. Он спит чуть ли не сутки. Измучился, бедняжка. И я прибежала, чтобы извиниться за свое поведение и поблагодарить вас. Вы просто волшебница, Валентин. Я ходила, ходила по дому, звала, звала. Дважды проходила мимо погреба, еще удивилась, что в двери торчит ключ. И вдруг мне показалось, что кто-то кричит. Я думала, мне чудится. Здесь такие толстые стены, практически ничего не слышно. О боже, что случилось, Валентин? У меня нет никаких сил объяснять. Но не стоит большого труда сообразить, что приключилось. Какая дурость! Какое хулиганство! Возмущается, не дождавшись от меня ответа, Жанни. Это просто неописуемо. Вяло киваю. У меня что-то несусветное творится в мозгу. Ощущение такое, что я никак не могу поверить в свое чудесное спасение. Я по-прежнему терзаюсь мыслями, как можно было выбраться из погреба. копать каменистую землю — глупости. Надо было отцепить крючья и попытаться расковырять изнутри замок, разломать дверь в том месте, где он в нее врезан, или просто сорвать с потолка медную трубу, на которой подвешены крючья, и разбить дверь вдребезги. Да? А как бы я добралась до той трубы? Погреб довольно высок, в смысле глубок. Встать там, чтобы дотянуться до потолка, совершенно не на что. Сложила бы пирамиду из бутылок, что ли? Я знаю, кто это сделал, прерывает мои полубезумные мысли голос Жани. Мне рассказывала Клади, как вас вчера напугал этот глупый мальчишка, Доминик. Наверняка и сегодняшняя выходка — его. Но шутка явно затянулась. За эти 3 часа вы могли схватить воспаление легких. Пойдемте в дом. Вам надо полежать в горячей воде и выпить подогретого вина с пряностями. Уверяю вас, пунш из бургундского вина — лучшее средство от простуды. Пойдемте, я вам все приготовлю и подам в постель. Пойдемте, Валентин». Валентин неохотно отрывает попу от нагретого камня и тащится в дом, еле передвигая ноги. «Спасибо, Жанни, дай бог вам здоровья», — бормочу я. «Но я все сделаю сама. У вас ребенок дома один, да и собираться в дорогу надо. Я сама справлюсь, честное слово. Мне даже лучше сейчас побыть одной». «Ага, я еще не насладилась одиночеством в том клятом погребе». «Нет, не то. Просто общество Жанни мне сейчас невыносимо». «Почему?» «Да потому что меня терзает вопрос, а откуда ей известно, что я пробыла в погребе именно 3 часа? Я этого не говорила. Как она могла узнать, когда именно меня заперли?» «Да элементарно. В том случае, если запер меня все же не ошалелый от летнего безделия мальчонка по имени Доминик, а сама Жанни».